Глава 21. За несколько часов до этого Миражана с Кириллом вышли из кафе и сели в красный «Пежо». Девушка сделала несколько глотков из бумажного стаканчика и задумчиво почмокала. «Что, не угадал?» — с потаённой тревогой спросил парень. «Это не тот, который обычно пьёшь?» «Нет, не тот», — разбила его иллюзии Миражана. «Но знаешь, даже не заметив его вытянувшегося лица, этот даже лучше». «Правда?» – просиял парень. «Ага, какой ты взял?» И тут Кирилл понял, что не помнит, какой брал кофе. «Бестолочь!» – беззлобно улыбнулась Миражана. «Ничего, интуиция наша все. А сейчас нам надо решить. А сейчас надо решить, что нам делать дальше». «Ага», – прозвучало со стороны смущенного Кирилла. Девушка привычно не заметила его понурости. Порой казалось, что собеседник ей нужен, чтобы только оправдать разговор вслух. «Вот приедем мы к Вацлаву Червинскому, и что ему скажем?» – продолжила она. «Это вы убили Александра Масика, а? С кем вы в сговоре?» – передразнила девушка саму себя. «С таким опытным ангелом это не сработает». «А он опытный?» «Он только в нашем городе лет 100, и уже тогда о нем говорили как об очень крутом существе». «А ты откуда знаешь?» «Да поспрашивала кое у кого». «У Габриэля?» «Нет», – надулась Миражана. Помолчала немного и запальчиво добавила. «Габриэль вообще сказал, чтобы я с ним не связывалась, а сразу шефу дело сдавала». «Все так серьезно?» «Нет. Габриэлю просто всегда кажется, что все, чей возраст меньше, чем полвека, ничего не могут». «Ты уверена, что дело только в этом?» «В любом случае, ангел не будет так просто на нас нападать. Не такие они существа. Ну, кроме тех, кто совсем рехнулся, или кто на задании, или...» Миражана совсем замялась. «Для себя решил, что так правильно». «По-моему, идея с шефом хороша», — мягко заметил Кирилл, лучив момент, когда девушка засомневалась в своих аргументах. «Ну ладно, я все равно собиралась звонить Глебу», — сдвинула бровки девушка. «Но только, когда что-то действительно будет ясно. Да». «И если мы ринемся в заварушку, то лучше это сделать силовой поддержкой, правда?» Еще более осторожно добавил юноша. «Слушай, ну откуда тебе знать?» – возмутилась Миражана. «Ты же ни в одной заварушке с нами не был. Та, что ты сам устроил, не считается». «Ниоткуда», – согласился Кирилл. «Назовем это приступом прозорливости». «Так, то, что ты с кофе угадал, еще ничего не значит. Пока твои умения и прогнозы как раз на уровне кофе и находятся. А в таких серьезных вещах решать буду я». И только на основе своего опыта. И своей интуиции. Но Глебу мы перед заварушкой позвоним? Позвоним, конечно. Они посидели немного в молчании. Потом Миражана беспокойно заерзала на сиденье. Что же делать? Понимаешь, беда в том, что мы ничего Вацлаву предъявить не можем. Но разговаривал он с Александром Масиком тем вечером. И что? Какая угодно могла быть причина. Правда, если будет повод поставить вопрос о его виновности перед его... Девушка выделила это слово начальством. Если оно будет спрашивать, но кто его сообщники, вообще неизвестно. «Но как-то же он с ними связан», — резонно предположил Кирилл. «Они явно единомышленники. Не просто же они взяли и все решили, что души стали слишком часто раскалываться. Хотя те двое могли услышать где-нибудь о его теории и прийти к нему». «Да, но он же не кричал об этом на улицах. У нас очень строго с распространением информации. Особенно сейчас, в эпоху интернета. Слишком легко хакеры добираются до самых закрытых сведений. Но мне же прислали письмо с адресом офиса. Сайт с анкетой, опять же», – растерянно возразил Кирилл. «Ха, твое письмо мог прочитать только человек с твоим уровнем магических способностей. А в анкете ничего криминального нет. Я немного о другом. Вот, например, ты никогда не найдешь в интернете статьи на тему распадающихся душ. Нет, такие вещи обсуждаются только в личных разговорах. Знаешь, они должны были встречаться, Вацлав и его последователи. Я сама что-то не помню, но у нас очень любят встречаться малыми, реже большими группами и что-нибудь обсуждать. Это с общинных времен идет. В нашей среде традиции намного более живучи, чем у обычных людей. Нас политика меньше затрагивает. Да и многие наши еще царя Гороха помнят. и собраться обсудить что-нибудь – это самое милое дело. Вряд ли тут иначе происходило. На такие встречи могли прийти и его нынешние сообщники. И скрипач, и девчонка. Кстати, у тебя же выпало несколько вариантов на нее. Может, их проверим? Две ведьмы, демоница, оборотень и вампирша. Кем хочешь заняться в первую очередь? Это была ирония? После некоторой паузы поинтересовался Кирилл. Да. И не только потому, что это все чертовски опасные творения, но и потому, что эти никогда и никому не скажут, где живут. Если ведьм еще можно найти, у обеих практика, а значит, есть место для приема клиентов, то с остальными придется очень повозиться. Неужели даже в ваших базах, даже у Глеба нет таких сведений? Поразился парень. По рассказам соратников ему представлялось, что помощник шефа – этакий серый кардинал, который все и обо всех знает. «Кирилл, мы же не контролирующая организация. Вернее, контролирующая, но не тотально. Да и как ты себе это представляешь? Наши – народ такой, они привыкли таиться даже от своих. А кому-то рассказать о том, где живут, кажется ограничением свободы. Как приказать докладываться ангелам или бесам? И это не самые страшные существа, поверь мне. У нас совсем мало времени. Скоро Лилия уйдет с работы. Андре с Шарлоттой будут за ней следить, и, боюсь, мы тоже. Значит, у нас с тобой лишь пара свободных часов, за которую мы должны сделать что-то полезное». «Может, поговорим с Вацлавом?» – предложил Кирилл. «Глядишь, и скажет что-нибудь, что может пригодиться». Миражана обдумала сказанное. «Не, не хочу, чтобы они знали, что мы на них вышли». Она задумалась. «Меня еще волнует вот эта дамочка с фальшивым именем, ходившая на занятия вместе с Лилией. Явно ведь засланный казачок. Кто она? Одна из тех, кого мы уже знаем под личиной? Или кто-то четвертый? Может, нам на записях с камер наблюдения из психологического центра ее поискать? Если Вацлав, допустим, что это был он, о них знал, то и она знала. А значит, засветиться могла только по случайности». «Надо просматривать записи за месяц и очень внимательно. Да и не факт, что там она не использовала личину или вообще не оборотень». «С такими настроениями мы так все 2 часа и просидим тут без дела», — возмутился Кирилл, который хоть и любил рассуждения на разные темы, но не тогда, когда надо действовать. «Тоже верно». Миражана постучала по рулю сначала пальцами левой руки, потом правой, и решила. «Давай тогда поедем в одно местечко». Оно ближе, чем офис. В общем, это бар. Там наши тусуются. А днем и ночные тоже. Мне надо будет поговорить там с некоторыми завсегдатаями. Они всегда все помнят. По крайней мере, узнаем, насколько с нами хотят делиться информацией. Только придется тебя с собой тащить. Я бы оставила тебя в машине. Незачем тебе с этой публикой пока якшаться. Но так не получится. Все уже знают о тебе. И если я тебя не приведу... а сама приду. Не поймут. Или подумают, что плохое. Начнут выяснять, искать твой воображаемый дефект. В общем, проблем не оберешься. «Да я не против». Кирилл немного помолчал. «Я могу быть вполне общительным. Не могу сказать, что мне нравится быть диковинкой и находиться в центре внимания. Но все равно ведь придется рано или поздно, не так ли?» «Придется», вздохнула Миражана. «Андре будет недоволен». Она повернула ключ в замке зажигания. «Ты из-за недовольства Андре беспокоишься? Или за меня волнуешься?» – не выдержал Кирилл. Повисшая пауза его слегка разочаровала. «А я обязательно должна выбирать?» На обшарпанной перекошенной двери, в которую, по правде говоря, даже заходить было страшно, красовалось разве что немелом написанное «Одной крови». «Кстати, это не только отсылка к Киплингу», предупредила Миражана, потянув на себя ручку. «Здесь еще и владелец – вампир». Кирилл испытал непреодолимое желание глупо захихикать. «И ему хочется одной крови». С пафосом прорычал он и все-таки захихикал. «Именно, молодой чародей». В открытую Миражаны дверь вышел сутулый мужчина, в чем-то сильно напоминающим пончо, только из шелка. Лицо он прятал за шляпой. «Честь имею, Миражана-ведьма». Вновь послышалось из-под нее, и человек быстро зашагал прочь. Кирилл удивленно посмотрел ему вслед, пытаясь сообразить, что не так в незнакомце, особенно в его походке. «Здравствуйте, господин Фальцо!» — ответила ему вслед Миражана и ткнула подопечного в бок, злыми глазами заставив повторить приветствие. Парень не стал уточнять, зачем, просто повторил, несмотря на то, что загадочного господина Фальцо уже почти не было видно. А за дверью все же спросил. «Я что-то не так сказал?» Взгляд его уперся в здоровенную черепаху, которая сидела на табурете и читала газету, закинув ногу на ногу и покуривая трубку. Они находились в небольшом коридорчике между двумя дверями, внешней и той, что, похоже, вела в бар. «Как тебе сказать?» Миражана повесила на плечо сумку, которую до этого держала в руках. «Технически все верно. Просто это хозяин». «Что? Это был вампир?» Кирилл так громко это сказал, что черепаха отняла трубку от рта и неодобрительно покачала головой. «А я просто...» — смутился парень. «Думал, они другие». «Да?» — Миражана с интересом посмотрела на него через плечо. «И какой же, господин Фальцо?» Увидев на лице юноши вполне ожидаемую растерянность, хмыкнула и вдруг подняла руки. Ритмично хлопнула несколько раз в ладоши, потом чуть отпустила их и снова хлопнула. Затем пощелкала пальцами и два раза топнула каблучком. Черепаха одобрительно кивнула и указала на дверь. Миражана поблагодарила и толкнула ее. «Я должен сделать то же самое?» Кирилл пытался разглядеть помещение впереди. «Нет, только запомнить порядок действий, если хочешь ходить сюда без сопровождения. Но я тебе запрещаю». «А логика?» — спросил парень, уже оказавшись в зале. «Зачем ты говоришь мне запомнить, если запрещаешь?» «Ну, может, ты жутко самостоятельный», — девушка пожала плечами. «Но вообще-то я не сразу подумала, что тебе нельзя сюда без нас с Андре соваться». «Ага, понял». Кирилл, стараясь не выглядеть совсем уж дураком, пытался украдкой оглядеться. Пока вокруг не было ничего, что могло бы его шокировать. Стойка, стена с бутылками за ней, несколько столиков, некоторые из них окружены диванчиками. Правда, создавалось ощущение, что бар находится где-нибудь в старой Европе. Много деревянных предметов, даже парочка бочек стоит у стены. Мозаика на окнах, дверях, даже как панно в стенах и на потолке. А вот со светом беда. Слишком затемненные зоны перемежаются со сверхосвещенными. Сразу видно, это заведение не для тусящей молодежи. Даже музыка и та играла приглушенно. «Слушай», — снова подал голос Кирилл. «А почему ты с черепахой не поздоровалась?» «Это же кукла». Миражана оглядывалась, явно пытаясь кого-то высмотреть. Кстати, посетителей тоже не наблюдалось. Это сильно удивляло, ведь девушка говорила, что днем их здесь полно. «Кукла?» «Конечно, кукла. Где ты видел курячих и читающих газеты черепах?» Ведьма подошла к стойке. «В мультиках, кажется», — пробормотал Кирилл, понимая, что начинает видеть людей, хотя еще миг назад их тут не было. Они просто проявлялись будто из тумана, из игры света и тени. Постепенно, сначала те, кто поближе, потом те, кто дальше. Причем они явно не пришли откуда-то. Кто-то пил, кто-то ел. Нашлись и такие, кто целовался. Голоса наполнили зал, с каждой секунды становясь все громче, пока не достигли какого-то определенного предела. Миражана уселась на высокий стульчик у края стойки, кокетливо закинула ногу на ногу и с улыбкой помахала бармену. Бармен оказался стройным, если не сказать тощим, парнем с бледным унылым лицом и темными прямыми волосами, одна прядка которых постоянно лезла вперед, и парню приходилось заправлять ее за ухо или просто сдувать, если руки заняты. Его и сине-белая рубашка была застегнута на все пуговицы, а о стрелке брюк можно было порезаться. Правда, почему-то казалось, что этим нарядом занимается кто-то другой. Пока Миражана призывно улыбалась бармену, Кирилл пытался разобраться, кто есть кто. Почему-то ему казалось, что в баре должны сидеть сумрачные личности, вроде тех, кого показывали в «Гарри Поттере» или «Властелине колец». Он ожидал старомодных шляп, длинных плащей, клыков, посохов, амулетов. Однако люди здесь выглядели вполне современно. Кто-то очень ярко, будто привык вращаться в самых дорогих клубах, кто-то совсем обычно. Несколько девушек вообще для Кирилла практически олицетворяли эпатаж. Фиолетовые, красные и зеленые волосы. У одной голова выбрита наполовину, у другой – татуировка в пол лица. Короткие юбки и шортики, шпильки и платформы, украшения величиной с ладонь, громкий смех и призывные взгляды. Им под стать и некоторые парни. Мачо и метросексуалы на любой вкус, в общем. При этом распивали алкоголь здесь и такие, какие легко могли составить компанию Александру Масику. На первый взгляд, конечно. А еще парочка – совсем обычные студенты или программисты. Больше всего Кирилл почему-то удивился двум компаниям дорого и строго одетых мужчин с короткими стрижками и дипломатами. За одним столиком сидели те, кого парень ошибочно принял за детей. Ему пришлось сощурить глаза и смотреть сквозь ресницы, чтобы разглядеть, у некоторых из них слишком сморщенные лица, каких не могло быть у обычных людей. Когда юноша снова раскрыл глаза пошире, наложенная иллюзия вернулась. Кирилл повторил трюк, и он опять сработал. Тогда он так осмотрел весь зал, неожиданно подметив у одной из танцующих девиц хвост и копытца, а у парочки мачо по-звериному выступающие клыки. Дальше рассмотреть что-либо не удалось, потому что Миражана наконец заговорила. «Ты, наверное, мучаешься вопросом, что за странное телодвижение я вытворяла в этом предбаннике?» Она кивнула на дверь, в которую они недавно вошли. «И почему ты никого сразу не увидел?» Кирилл подумал, что подмечено верно. Именно об этом ему и стоило бы думать сейчас. «Ты скоро узнаешь про это заклинание намного больше», — пояснила ведьма. «Оно создано для того, чтобы в бар могли войти только наши. Если не совершить заранее оговоренных действий, то за дверью будет иное помещение. Обычные люди увидят офис, подсобку или кафе. Это игра с пространством, так сказать. Оба места реальны, но попасть сюда могут только знающие особый знак. Пелена невидимости или, как ее чаще называют, пелена тумана, уже другое заклинание. Поначалу она скрывает всех присутствующих на случай вторжения нежелательных лиц. Знак могут подглядеть или заставить кого-то его сделать. Однако, когда они войдут, то никого не увидят. Каждый из присутствующих имеет возможность и дальше пребывать в невидимости для вошедшего, всего лишь мысленно сказав «Я не хочу, чтобы вошедшие меня видели». Абсолютно все равно, кто эти вошедшие – инквизиторы, полиция, бывшая жена или лучший друг. Только самые сильные маги могут насильно сдернуть пелену тумана. «А ты можешь?» «Я не могу», – покачала головой Миражана. В этот момент они оба почувствовали чье-то присутствие за спиной, а обернувшись, одну из давешних эпатажных девиц, ту, что с короткими зелеными волосами, растущими только на правой половине головы. «Что, Мирочка, раскрываешь новенькому наши секреты?» Растягивая гласные, произнесла она именно тогда, когда ведьма была уже готова гаркнуть на нее. «Не рано ли еще? Или он такой особенный?» Девица протянула руку и взяла Кирилла за подбородок, чуть наклоняясь и обдавая парня ароматом терпкой сладости. Ведьма разве что не зарычала, схватила зеленоволосую за запястье и попыталась отшвырнуть ее от подопечного. «Убери от него свои лапы, Глория!» – ожидаемо рявкнула она. «Подвалишь, когда он войдет в силу!» Девица, несмотря на явно приложенные Миражаной усилия, лишь покачнулась, вызывающе и манерно рассмеялась. «Боишься, что я его всего съем?» – она перевела взгляд на парня. «Тебе не надоело эта мамочка? Знаешь, она так любит все контролировать и всех. Даже милашка Андре пляшет под ее дудку. Все никак не избавится от ее каблучка. Ты же не хочешь стать ее очередной игрушкой?» Глория придвинулась, встав очень близко к парню, и погладила его по груди. «Знаешь, наш мир куда более богат возможностями, чем человеческий. Ты когда-нибудь занимался сексом сразу с тремя женщинами?» Она сверкнула глазами. Вблизи стало видно, что они тоже зеленые. «Я и мои подружки можем это устроить. Нам просто нравятся такие юноши, как ты. Отцепись от него, дрянь!» Миражана соскользнула с высокого табурета и за плечи схватила девицу, пытаясь оттащить ее от подопечного. Но в этот момент к ней подскочили упомянутые подруги и не дали ей это сделать. «Кирилл! Не слушай ее, это...» Но фиолетоволосовая зажала ей рот, да так, что ведьма просто не могла вырваться. Глория продолжала гладить юношу по груди, ее пальцы уже тянулись ниже. Она еще немного наклонилась и теперь почти шептала ему на ухо. «Ты такой лакомый кусочек. Мирочка просто не хочет тобой делиться. Ты же не пробовал почти ничего. Негоже лишать тебя таких возможностей. А сейчас, здесь, да и во всем в нашем сообществе, Тебя хотят почти все женщины. Начни красиво, сразу с трех подружек. Как тебе? Я буду вылизывать. Дальше посетители уже больше ничего не слышали. А в ушах самого Кирилла остался только ее голос. Красивый, какой-то особо проникновенный, возбуждающий, кажется, абсолютно все клеточки в организме. И то, что он говорил, было так чертовски заманчиво. Только вот Миражана явно против. В голове прозвучало предательское. «Она не хочет тобой делиться. Ты такой лакомый кусочек». Руки Глории и вовсе уже добрались до самого чувствительного. «Так, стоп!» Резко выплыла из затуманенного грезами сознания одинокая трезвая мысль. «А чего это меня так возжелали?» «Да, я ночной чародей». И Миражана предупреждала. «Черт, они мучают Миражану». По всему было видно, что девушка пытается вырваться, но то ли с магией пошли какие-то проблемы, то ли подружки Глории оказались сильнее. Но три сразу. Это реально красиво начать. Черт, как же соблазнительно. Но ведь подвох точно есть. Вон какие взгляды Миражана на меня бросает. С другой стороны, ну что могут сделать три девушки? Только доставить неземное блаженство. Так, а если серьезно? Серьезно, я сказал. Мысли расплывались. Глория что-то говорила. Ее голос возбуждал, а руки... Но если допустить, что Миражана волнуется не просто так, то почему? Память, будто издеваясь, подсунула миф о сиренах. Но мы же не на море. Память сначала не вняла и показала русалок, потом исправилась и поменяла картинку на ведьм, затем на суккубов, после на вампиров. А еще Миражана говорила о каком-то многолистовом списке ночных тварей, которые будут желать до него добраться. «Черт!» – расстроенно подумал Кирилл. «Ну черт же!» Парень выпрямился и вздохнул, отцепляя от себя руки девушки. «Госпожа Глория», — со скорбью произнес он, — «я, конечно, понимаю, что такое предложение вряд ли последует дважды, но, увы, я слишком осторожен, чтобы им воспользоваться. Давайте попробуем встретиться, когда я буду лучше разбираться в ситуации». «Кирилл, дорогой», — девушка вновь попыталась приникнуть. Ее руки легко выскользнули из его хватки. «Забудь о...» «Я сказал нет». Тихо и очень холодно отчеканил юноша, каменея телом и мысленно выставляя перед собой непробиваемую стену. Трудно поверить, но при всей своей мягкости парню обычно удавалось отказывать настолько категорично, что спорить никто не решался. Сработало и на этот раз. Глория отпрянула, явно разозлившись. «Зря, ох, зря, чародей!» – процедила она. «Идемте, девочки, оставим этих двоих святош утешаться чайком». Тон, с которым девушка произнесла эти фразы, долго еще звенел в ушах Кирилла. Подруги Глории отпустили Миражану и с таким же оскорбленным видом последовали за зеленоволосой. Ведьма же, хоть и злая, как 100 собак, не стала бросать проклятия им вслед. Лишь вновь подошла к стойке и с трудом забралась на барный табурет. «Твари!» – процедила она. Перед ней внезапно образовался голубой коктейль, призывно позвякивающий кубиками льда. «Твой любимый, аллилуйя!» Уголки губ бармена дрогнули, но непонятно было, улыбается он или насмехается. «Ты человек, Олло», — благодарно вздохнула ведьма, словно не способная ни на что большее. Кириллу просто не верилось, что короткая схватка с двумя девушками так измотала ее. «Это спорный вопрос», — все же тонко улыбнулся бармен. «А что предпочитает твой спутник?» Только сейчас он посмотрел на юношу. Тот мог бы поклясться, что в его глазах полыхнуло оранжевым, а вот зрачок точно был вертикальным. Кирилл попытался улыбнуться. «Я бы выпил...» «Чего-нибудь безалкогольного», — закончила за него наставница. Парень обиженно надулся. Поднял бровь Олло. «Нет, не надо», — замотала головой Миражана. «А может, я решу?» — возмутился Кирилл. «Не портите впечатление, молодой человек», — отозвался бармен. «Пожалуй, я сам разберусь. Апельсиновый сок, не так ли?» Парень хотел возмутиться, но понял, что апельсиновый сок – это именно то, чего он так сильно сейчас хочет. Лишенный возможности сорвать зло на бармене, Кирилл повернулся к Миражане, которая с блаженным видом попивала свой голубоватый коктейль. «Запомни, мой мальчик». Она свежела с каждым мгновением. «Если коктейль, то с текилой». Кирилл сбился с уже приготовленной речи и вместо нее повторил недавнюю фразу бармена, что еще больше вывело его из себя. «Это спорный вопрос. И вообще, Миражана, «Какого черта? В смысле, надеюсь, у тебя были причины обломать мне такую возможность?» Ведьма не стала прикидываться непонимающей и, наклонив юношу к себе, тихо-тихо прошептала ему на ухо. «Это богинки». Сказано это было таким тоном, будто все объясняло. «Богини?» — в ужасе переспросил Кирилл. «Нет, богинки. Демонические существа, подобные басоркам, вештицам, маарам, русалкам». «Я знаю только русалок». «Еще узнаешь. Раньше считалось, что они промышляют похищением и подменой детей. Сейчас тоже подозревают, но попробуй докажи. Причем учти, вот так они выглядят нечасто. Куда чаще появляются в облике уродливых дряхлых старух с огромной головой, отвисающими грудями, вздутым животом и кривыми короткими ногами. А из их сморщенных ртов выглядывают гнилые клыки. Еще хочется в постель к этим красоткам?» Перед Кириллом поставили коктейль на основе апельсинового сока. Олло чуть наклонился. «Они оборотни, молодой человек. Могут обращаться хоть в красотку, хоть в лягушку. В буквальном смысле. Не вы первый попадаетесь. Попробуйте коктейль. Мне интересно, угадал ли я?» Кирилл послушно потянулся к трубочке. Миражана продолжила. «У них сейчас тяжкая жизнь. Детей так просто не своруешь. Да и мало кто теперь живет вблизи болот да оврагов. Вот и перебрались в город. Официально вроде как ведьмы переквалифицировались. А втихаря около детей да беременных кружат. Но они опасны не только для ребятни и женщин. Неопытные юноши, да, впрочем, и мужчины, вообще тоже в опасности. На безрыбье, вернее, бездетье, богинки могут питаться и от них. Нападают ночами или вот так пристают в барах. Зацени, они даже сосут энергию через... Ну, что ты краснеешь? Через мужскую грудь. В шоке, да? То-то же. Такие юные ночные чародеи, как ты, для них как изысканный и многоразовый деликатес. К тому же я слышал, что они очень любят в процессе, так сказать, возвращать себе истинный облик и наслаждаться реакцией жертвы», — злорадно произнес бармен. «Любимое развлечение». «Только что это они такие сильные стали?» — уточнила Миражана, неприятно пораженная этим несколько минут назад. «Они объединяются?» — пожал плечами Олло. «При необходимости используют силу всей популяции. Поэтому так стараются повысить свою численность. За счет тех же детей и дам в положении». «Но если они так опасны, то почему их не истребляют?» — как можно тише произнес Кирилл. Олло с Миражаны как-то странно на него посмотрели. «Не пойман, не вор», — пожала плечами девушка. «Потому что тут все и каждый так же», — бармен подчеркнул это слово, — «опасный».